Валерий Гуминский. Найденыш. Часть первая. Глава первая. 1993 год. Россия. Где-то в приграничном районе с Маньчжурией. Дорога в этом месте неожиданно сужалась из-за плотной стены леса и гранитных скал, силу причуд природы, вымахавших в матерой тайге из недр земли. Отполированные ветрами и дождями, красноватые, с темными прожилками каменные стены с пятнами зеленого мха, то и дело мелькали между кедрами и елями, бесцеремонно выпихивая их на грунтовую дорогу. Если бы не человеческая необходимость связать несколько населенных приграничных пунктов нормальной дорогой, здесь все бы так и осталось в первозданной нетронутой тишине и покое. Появление дорожного полотна диктовалось еще и острой необходимостью контролировать дикую местность, а также в случае военных действий с Маньчжурским царством с легкостью превратить ее в ракаду. Сейчас же, в период небывалого затишья, ею пользовались егеря, пограничники и остальное население, живущее вдоль границы. Удобно и практично. Это ведь не крюк давать в 50 с лишним верст, чтобы попасть на континентальную магистраль и доехать до Благовещенска или еще дальше, до Хабаровска. 5 лет назад пограничники и ополчение несколько месяцев сдерживали натиск хунхузов, которые вздумали поднять свое благосостояние путем набега 8-тысячного бандитского отребья на российскую территорию. Скорее, это был даже не набег, а настоящая вооруженная агрессия сопредельного государства. Основной удар был направлен на Албазин, как на один из городов, стоящих на пути двуногой саранчи. Акция не удалась. Мало кто из любителей легкой наживы успел смыться на маньчжурскую территорию. Границу укрепили, а грунтовую дорогу возвели в ранг второстепенной важности и прикрепили к амурскому филиалу Министерства дорожного строительства. Тихон Данилов очнулся от воспоминаний, навеянных знакомыми местами, где он в то время в составе отдельного егерского полка удабривал хунхузами таежную почву. Колеса внедорожника застучали по деревянному настилу, перекинутому через небольшой, но глубокий ручей, и мощные амортизаторы вихря смягчили эффект стиральной доски. «Семен, останови на той полянке за поворотом», — сказал Тихон. «Водички наберем из ручья». «Хорошо, атаман», — кивнул водитель, стриженный головой с мощным затылком. Поиграв пальцами на обтянутой коже баранке, он аккуратно съехал с моста, чуть надавил на газ, доехал до указанного поворота, объезжая каменный выступ, потом взял вправо, чтобы заехать на небольшую поляну, поросшую сосновым молодняком и усыпанную лежалой хвоей. Машина остановилась, мотор недовольно рыкнул и замолчал. Наступила тишина. Тихон еще целую минуту сидел на месте, после чего повернулся назад и обратился к двум молодым парням, похожим друг на друга, как две капли воды, и состоявшим у него в ординарцах, а точнее в телохранителях. «Проверьте», — коротко бросил он. «Поняли, атаман». Близнецы синхронно открыли двери внедорожника с двух сторон и, перехватив автоматы таким образом, чтобы можно было сразу открыть огонь в случае опасности, скользящим и легким шагом нырнули в подлесок, куда вела едва натоптанная тропа. Причем шли они не по самой тропе, а по разные стороны от нее. Все это время Данилов сидел в машине и вышел только тогда, когда увидел отмашку одного из близнецов из зарослей лесной смородины. «Все тихо, Тихон Петрович», — доложил Максим, повесив автомат на плечо. «Ромка возле ручья караулит». В отличие от многих его подчиненных, атаман хорошо различал близнецов. Не по комплекции, как раз парни в этом не отличались. Просто у Максима левое ухо было слегка деформировано в результате давней драки. И если не приглядываться специально, заметить дефект трудно. А Тихон, умел видеть детали. Вот и посмеивался, когда близнецов Масаловых путали. Выходка Данилова могла показаться для постороннего странной. Зачем проверять глухое место в тайге, где на десятки километров найдется 1-2 охотника или несколько авантюристов из Маньчжур, охотников за женьшенем? Но Тихон знал, как опасна беспечность даже в таком тихом уголке. Тем более, учитывая специфику его работы, нужно опасаться чужого присутствия. Он отрабатывал даже такой фактор, как случайность. Разве не может наемник из клана какого-нибудь аристократа, получив задание на его ликвидацию, в этот миг оказаться в нескольких метрах от ручья, отдыхая после динамичного марш-броска от места высадки, зная, что Данилов часто ездит по данной дороге? А здесь такой подарок. Сам вылез на открытое место, вали, не хочу. Мало кому доверял Тихон, разве что кроме нескольких проверенных человек из его окружения, имевших возможность все время быть рядом с ним. Когда за твою голову дают немалые по нынешним временам деньги, поневоле приходится озираться, даже в глухом таежном углу. «Тихо, говоришь, Семен, будь на месте». Атаман, грузно ступая по тропке, спустился в небольшой распадок, где протекал шумливый лесной ручей, чья вода была так вкусна и так ломила зубы холодом, что у него возникало чувство восторга из детства, уже забытого под спудом многих лет. Любил Тихон эти мгновения. Зачерпнув воду широкими ладонями, он поднес ее ко рту и сделал глоток, после чего замер, ощущая леденящее оцепенение в горле и груди. Вторую порцию пил медленно и так и застыл, словно волк. Спина его напряглась, даже уши, как могло показаться постороннему, зашевелились, словно у лесного и чуткого зверя. «Что, атаман?» — заволновался Роман, перекидывая автомат в руки с плеча. Тихон выпрямился и посмотрел на близнецов. «Слышите?» — спросил он. «Ну-ка». «Ручей шумит», — пожал плечами Максим, но старательно вытянул лицо и даже ноздрями зашевелил. Роман решительно перешагнул ручей и метра на три углубился в смородиновые заросли, сшибая листья и давя зеленые, несозревшие ягоды. Застыл на месте и закрутил головой, став похожим на радарную установку. Потом повернулся и нерешительно сказал. «Вроде плачет кто-то». «Вот именно», — медленно проговорил атаман. «Плачет кто-то. А кто? Кто может плакать в глухой тайге за 35 километров от станицы и в 40 километрах от границы?» «Детский голос-то», — неуверенно ответил Максим, тоже услышав непонятные звуки. Теперь он сумел вычленить их из шума верхового ветра и звона ручья. «Ребенок это? Как звереныш мелкий заливается, но это человек». «Да ну, откуда тут ребенок?» — пожал плечами его брат. «Бред какой-то. Ближайшее жилье — лесничество Харитонова, но до него топать и топать. А у старика нет никаких детей. Внуки сейчас в Албазине, это я точно знаю». «Рома, давай», — тихо сказал атаман, но интонации были понятны всем, кто знал Данилова. «Это был приказ». Роман гибкой кошкой скрылся в зарослях, и наступила тишина, если не замечать игривую песню ручья. Максим от напряжения вытянулся в струну, закрывая своим телом атамана, а ствол автомата медленно ходил по широкой дуге, задерживаясь на возможной директрисе вражеского огня. Он даже взмок, бисеринки пота выступили на висках. «Макси, ты чего так закостенел?» — негромко спросил Тихон. «Расслабься. Чую, нет здесь никого, кроме...» Из кустов смородины показался Роман со странным выражением лица. Смесь безбрежного удивления и ужаса. прижимая одной рукой к груди небольшой цветастый сверток, заляпанный пятнами крови. В другой он нес автомат. Из свертка доносилось щенячье хныканье. Перешагнув ручей, подошел к удивленным мужчинам и неловко замер на месте, не зная, что делать. «Макся, возьми у брата оружие», — поморщился Тихон, сразу поняв, что все это значит. Максим как-то судорожно выхватил автомат у Романа и отступил в сторону, не забывая, впрочем, контролировать обстановку. Если ему и было интересно, этого он не показал. «Положи на землю», — дал команду атаман. «Разверни одеяло. Ты что, детей никогда не видел?» «Да как-то неожиданно», — буркнул Роман, но сделал все, как приказал командир. Осторожно развернул замаранное чьей-то кровью одеяло и с облегчением выдохнул. Младенец в легкой фланелевой распашонке, сморщив личико, уже не кричал, а попискивал, потратив все силы на то, чтобы его услышали и спасли. Суча ногами и руками, он с какой-то укоризной смотрел на склонившихся над ним больших великанов. «А чья кровь?» — Роман посмотрел на атамана. «Главное, не его». Тихон присел на корточки и бесцеремонно перевернул младенца на живот, вызвав у того бурный протест в виде жалобного рева. «Нет, с дитем все в порядке, даже не ранен. Только весь мокрый и в штаны навалил. Ты никого рядом не видел?» «Нет, он лежал под кедровым комлем один». Роман почесал затылок. «Я вообще-то и не думал по округе рыскать. Нашел и сразу сюда». «Давай обратно и обыщи все вокруг. А мы пока к машине. Ребенка надо как-то в порядок привести. Максим, пошли». Они разошлись в разные стороны. Тихон, завернув обратно найденыша в грязное одеяло, сам понес его к дороге. Максим, отдав автомат брату, ломился сзади и чуть сбоку, ломая сухие ветки кустарника. Семен, скучающий, сидя на теплом капоте вихря, выпучил глаза, увидев своего шефа в такой компании. Он сполз вниз и дернулся куда-то в сторону, потом передумал и остановился, как вкопанный. «Это что, атаман?» Водитель не нашел ничего лучшего, как почесать бритый затылок. «Не что, а кто?» — сердито бросил Тихон. «Детей не видел». «Их в капусте находят, а не в лесу», — решил пошутить Семен, но сразу осекся под взглядом командира. Ничего не сказал, когда младенца положили на капот внедорожника. «Тряпки какие есть, тащи все, что найдешь. Надо помыть дитя, уже пованивает», — распорядился атаман. «У тебя где-то в канистре вода есть, давай ее сюда. Она все-таки теплее, чем в ручье. Да шевелись, хватит столбом стоять». Тихон снял с ребенка распашонку и хмыкнул. «Мальчик». Умело обтерев все грязные места мокрой тряпкой, уже чистый еще раз промыл и завернул в какое-то потертое тонкое одеяло, служившее, видно, подстилкой во время пикников. А может, и еще для чего более интересного. «Сами как дети», — обронил Данилов, передавая кулек с хнычущим ребенком Максиму. «Пора своих заводить, а то увидели, чуть в обморок не упали». «Да ничего и не упали», — проворчал уязвленный Семен. «Это Максим бледный от ужаса. Вон до сих пор руки трясутся». «Эй, чего гонишь?» — возмутился парень. «Я испугался только вначале, когда кровь увидел на одеяле. Думал, с детем что случилось. Звери покусали там». «Замолкли оба», — насторожился атаман, скидывая голову. На поляну выскочил Роман, весь какой-то взъерошенный, словно только что дрался с медведем в густом малиннике. Глаза его чуть ли не выскакивали из орбит, и все его поведение говорило о том, что в лесу произошло нечто небывалое, чтобы профессиональный боец вел себя подобным образом. «Что, Рома, еще один младенец?» — хладнокровно спросил Тихон, расслабляясь. «Там, это, женщина мертвая в кустах лежит», — метров 20 от того места, где ребенка нашли». Роман сглотнул слюну и протянул руку к фляжке, отцепил ее от пояса и долго пил, шумно двигая кадыком. Все терпеливо ждали. Только найденыш беспрерывно поскуливал, не решаясь, видимо, заорать в полный голос. «Рома, точнее можешь? Докладывай итить твою за ногу!» Тихо, даже чуть ласково произнес атаман. Но в его голосе чувствовалось нарастание угрозы. Роман подтянулся и уже четко доложил. Осмотрел место, увеличивая радиус поиска. Нашел женщину. Несколько пулевых ранений. Большая потеря крови. Никаких документов, драгоценностей и денег при ней не было. Только вот это. Парень показал на ладони кулон на серебряной цепочке в виде солнечной свастики с закругленными концами, в середину которой был вправлен небольшой рубин. «Почему женщина лежала так далеко от ребенка?» – задал естественный вопрос Тихон. «Судя по оставшимся следам, она оставила дитя в укрытии, уже тяжелораненное, но почему-то сама поползла в обратном направлении». Роман знал, что говорил. Братья с самого детства умели ходить по лесу, и чтение следов на траве и на земле не составляло для них труда. Доползла до кустов, там и умерла. «Зачем она сделала это? Семен, возьми ребенка на руки. Неужели трудно догадаться?» «Или грудью покорми», — съехидничал Максим, за что удостоился демонстрации громадного кулака водителя. «Есть предположение, что она хотела подобрать этот самый кулон», — уверенно ответил Роман. Видимо, спасаясь от преследования, зацепилась за куст, оборвала замок. Вот даже видно, что зацепка вырвана с мясом. Но кулон для нее был очень важен, поэтому так себя и повела. «Разумно», — кивнул Тихон, о чем-то задумавшись. «Макся, проверь связь с базой. Если сумеешь достучаться, скажи, чтобы нашли кормилицу срочно. И связались с лесничеством Харитонова. Не нравится мне эта история. Не могла же баба из-за кордона прийти. Значит, всяко разно побывала у Петровича. Мимо него не проскочишь незамеченным». «Понял, атаман». Максим нырнул в салон вихря и схватил рацию. Через несколько секунд изнутри донесся его монотонный голос, вызывающий таежный кордон. «Рома, мы сейчас шустро едем до дома, а ты затихарись здесь, чтобы ни одна падла тебя не учуяла. Что бы ни случилось, молчи, в огневой контакт не вступай, только в случае прямой угрозы жизни». Тихон кивнул Семену, и тот аккуратно положил хнычущий сверток на заднее сиденье. Постарался тихо закрыть дверь, после чего сел за руль, попутно двинув по затылку жесткой ладонью склонившемуся над рацией Максиму. «Эй, ты чего?» — взвился парень. «Это тебе за грудь, молокосос!» — оскалился водитель. «Ты давай, вызывай, вызывай!» Роман кивнул и быстро двинулся в обратном направлении к ручью, на ходу поправляя ремень автомата на плече. Тихон посмотрел ему вслед и махнул рукой Семену. Машина взрыкнула, разгоняя тишину глухой тайги, и как только атаман оказался внутри, выехала на дорогу. Семен сосредоточенно посмотрел по сторонам, нажал на газ, и внедорожник помчался вперед, выбивая из-под колес сухую пыль. «Связь?» «Недоступна», — пожал плечами Максим. «Через пару километров попробую снова. Здесь же хребет проходит, глушит все волны». «Есть идеи?» Тихон внимательно осмотрел кулон. «Интересная вещица. Интересная в том плане, что древний символ солнца Ариев открыто носился человеком, которого убили в глухой Амурской тайге, неподалеку от границы. Это ведь не только символ. Это знак принадлежности к старинному аристократическому роду. А камень явно напитан силой. Вон как рука немеет, а невидимые разряды токов пронзают пальцы, леденят кровь. И что все это значит?» «Идей никаких, атаман, прости», — пожал плечами Семен, не отрываясь от дороги. «Больше вопросов, чем ответов. Может, кто и опознает ее в Раздольной, когда привезут?» «Хунхузы опять шалят», — выдал свою версию Максим. «Сам ты хунхуз», — хмыкнул водитель. «За бабой гнались, подстрелили, но она каким-то чудом умудрилась скрыться от преследования. Зачем она бандитам?» «Могли быть и хунхузы», — медленно проговорил Данилов, скосив глаза на сверток. Ребенок, пригревшись, угомонился и уснул от мягкого покачивания. Приходилось придерживать его рукой, чтобы не свалился вниз. «Если предположить, что лесничество подверглось нападению, а она гостила или еще каким боком оказалась там, то, как вариант, да. Мне только кулон покоя не дает. Ты, Семен, не встречал такой знак нигде? Огненную свастику?» «Я читал, что какой-то немецкий княжеский род пытался заиметь ее в качестве герба, но им живо по башке надавали. Причем за один год разом всех патриархов кончили и родственников по первой линии. Даже маги не стали вступаться за них. А кто зачистил сосисочников, неизвестно до сих пор. А он мог быть родовым знаком кого-то из русских аристократов? Хотя, что я тебя спрашиваю? Мы наверняка не знаем». Данилов примолк, задумавшись, и не открывал рот до самой станицы, где находилась их база. К тому времени Максиму удалось связаться со штабом, и как только вихрь въехал на территорию базы и за ними закрылись тяжелые тесовые ворота, обшитые металлом, во дворе началась суета. Порыкивая мотором, тяжелый пятитонный зубр, скрытым кузовом, готовился к отъезду, и возле него толкались с десяток бойцов в камуфляже, загружая внутрь цинки с патронами и два пулемета на сошках. Молодой парень с нашивками старшины, лихо сдвинув на бок темно-зеленый берет, командовал погрузкой. Ребенка приняли из рук Данилова сердобольно охающие женщины, из числа тех, кто постоянно проживал на территории базы, и тут же унесли его куда-то в большой бревенчатый дом. Атаман вздохнул свободнее. Одной обузы меньше. «Атаман!» — к нему подскочил старшина с картой. «Где это место? Мы уже готовы. Можно выезжать». Данилов ткнул в нужный квадрат, объяснил, как дойти до ручья. Потом спросил. «С егерями и пограничниками связались?» «Так точно, сразу же. Сказали, что займутся прочесыванием». «А что лесничество?» «Никто не отвечает». Старшина почесал щеку. «Тишина в эфире. Егеря туда тоже заглянут». «Ладно». Данилов вздохнул, поправил кобуру на ремне. «Когда следователь будет?» «Обещали к вечеру на вертолете забросить. Так я побежал?» «Давай, Степа, двигай. За Ромку беспокоюсь. Он, конечно, парень ушлый, но случись что, долго не продержится». Старшина кивнул и отбежал, на ходу махая рукой водителю. Не прошло и пары минут, и грузовик выкатил за ворота. На ходу, отвечая на приветствие, Данилов зашел в двухэтажное кирпичное здание, одна половина которого служила казармой, а другая, собственно, штабом. Первый этаж, полностью зарешеченными окнами и специальными бойницами для ведения стрельбы, сейчас был пуст, и только скучающий дежурный при виде атамана встал и после приветствия сказал: «Господин атаман, страж вас ждет в своем кабинете», — просил сразу направить к нему. «Да уж и так понятно», — хмыкнул Данилов в усы. «Спасибо, Лавр. Как дежурство?» «Все было тихо до вашего сигнала, а теперь сплошная суета», — дежурный улыбнулся. «Ну, парням полезно проветриться, а то засиделись». «И я о том же думаю», — кивнул Тихон на прощание и направился по освещенному коридору в сторону кабинета самого главного человека в Раздольном.